Надя, Верочка, все мертвы, их убили, но при этом были. Три хороших девочки, Люба, Надя, Верочка, все мертвы, их убили, мы при этом были. Видели, как они кричали, но молчали, несмотря на то, что знали, что прольется кровь. Первой умерла любовь, из них самая милая. Девочка красавица, она всем нравилась. Как же плавилась жизнь страхом в ее глазах. Пусть ей будет хорошо на небесах. А следующим мертвым телом стала Вера, та, которая своим теплом всех согреть хотела. Помогала каждому, кто чувствовал себя плохо. Из нее особенно жестоко выбивали душу. А последней умерла Надежда. Никогда прежде я не видел, чтобы человек так долго умирал. Будто тот, кто брал ее душу, себе сомневался. Может лучше, если бы этот смех веселый продолжался. Но убили всех, никого не уцелело. Все по-прежнему, никому нет никакого дела. Мы позволили их убить, чтобы жить спокойно. Чтоб не верить, чтобы не надеяться и не любить. 9 дней прошло, 40 дней и так далее. Их могилы осквернили и затоптали мы. Потеряли трех девчонок, и не жалко нам, что внутри пустота черная, мусор да хлам. Мы уже не верим словам, не любим больше людей, не надеемся на лучшее в серых дней череде. Сами по себе без искры, в глазах и пламени в душах. Молча водку глушим, да деньги делаем. Продаем разделанные тела трех замученных. Суррогатом веры стало ожидание удобного случая. Надежду заменили давно искусственным раем, а любовь местами переставляем. Сами знаем, что руки по локоть в крови, но лицемерим. Делаем вид, что верим, надеемся, любим. Фильмы снимаем, песни поем, книги пишем. Трупным запахом дышим, время колышем. И криков умирающей совести не слышим. Мы спокойны, наша совесть чиста. Мы никого не предали, были в состоянии аффекта. Что творим, не ведали. Живем новыми победами, старыми бедами. Не вспоминая о прошлом, что хорошего будет в нашем будущем. Наше настоящее — это придуманное счастье. Дунешь и развалится на части, как карточный дом. Нашими заботами стали мысли о том, как украсть побольше, пожрать послаще, да поспать почаще. Только не хватает чего-то внутри, кошки скребутся, ученые бьются, воскрешая из мертвых троицу. Знают, окупятся сторицы, на идеалы нынче велик спрос. Посмертно стали звездами, да только поздно. Несерьезно и глупо пытаться сделать живыми трупы. Никакими способами не вернуть их в жизни вновь. Вера, надежда, любовь, светлая вам память. В вашу честь, девочки, минута молчания.